ситуация. Психолог, как посредник, эффективно помогает супружеским парам и детям с помощью тренинговых программ в разрешении конфликтов. Почему посредник добивается ясного понимания позиций друг друга? Решение. Обычно те семейные пары, которые получают более точную информацию друг о друге, которые ясно излагают свои позиции и считаются с мнением друг друга, приходят к соглашению. Пары, которые делятся своими заботами прямо и открыто, обычно счастливы в браке. Пары, которые уклоняются от темы, не умеют излагать ясно свою позицию или выяснить позицию другого, так и остаются в заблуждении относительно гармонии в своей семье. Почему посредник? Потому что участникам конфликта легче уступить посреднику. Каким должен быть посредник? Посредник должен быть уважаемым человеком. Он должен быть человеком нейтральным. Должен одинаково относиться к обеим сторонам, быть спокойным, тактичным, употреблять «мне кажется», «давайте проверим факты», уметь улучшить общение, диалог, уметь выдвигать предположения, уметь находить правильные решения. Не должен склоняться на чью-то сторону, допускать категорических волевых ноток, конечно, несомненно, этого не должно быть, унижать кого-то. Задача посредника. Первое. Помочь установить доверие друг к другу. Без доверия мы осторожны, только человеку с добрыми намерениями мы можем доверять.